Короче, приезжай. Может, я просто тебя побрею. Давай. И Тимур положил трубку. Я посмотрел на часы, и мне стало не по себе. Милка будет еще 6,5 часов находиться у гоблина, и неизвестно, сколько времени он уже держит ее у себя. Он наверняка не один, я хорошо знаю эту публику. Когда их несколько, и в руках у них беззащитная девчонка, гоблины. Вы поймали меня, гоблины, подловили и схватили за самое больное место. Я опустился на пол в прихожей возле телефона и довольно долго так сидел, ни о чем не думая. Показалось даже, что все, умер я, не существую. Через некоторое время я вдруг вспомнил, что являюсь членом организации, и с надеждой ухватился за эту мысль. Конечно, шансы невелики, но чем черт не шуть? Схватив телефонный справочник, я нашел страницу со словами «кинотеатры» и набрал номер автоответчика первого по списку кинотеатра. Когда пошла информация, я очень громко проговорил в трубку: «Ребята, у меня беда, страшная беда. Один гад похитил мою женщину и хочет, чтобы я к нему пришел. Я обязательно пойду, и меня убьют. Если вы действительно сила, помогите. Я буду вам до могилы обязан». Положив трубку на рычаг, я чуть не расплакался от сознания своего бессилия. «Идиот!» — рассказал автоответчику о своем горе. «Некому тебе больше пожаловаться». Только дебил мог поверить этой байке, которую рассказывали преподы в школе, чтобы внушить курсантам мысль о могуществе организации. Телефон внезапно зазвонил. Я схватил трубку. «Четвертый?» Спокойный, уверенный голос. «Он! Это я!» — заорал я. «Родные мои! Неужели все это? Не суетись, четвертый! Мы в курсе твоих проблем. Можешь расслабиться и спокойно ждать. Теперь это наши заботы. Операция уже готовится. Ты сиди дома. Часам к 8 вечера мы привезем тебе твою женщину, ясно? К 8? Да ты что, мужик?» «Ну уж нет», — я прилип губами к трубке и зашептал, как в горячечном бреду. «Нетушки, ребята, это уж фиг вам. До 8 я тут с ума сойду. Вам дебил нужен? Я сам должен это сделать, и немедленно. Сам, понимаете? Женщина моя, этот гоблин мой кровник, так что нет. Вы мне немного помогите, а я все сделаю сам. Сам, я сам. Да успокойся ты, четвертый». Говоривший со мной, видимо, был в замешательстве. «Этим делом займутся профи. У них специальность такая. Ты можешь чего-нибудь натворить. Нет, ребята. Или я сделаю это сам, или вы теряете квалифицированного работника. Выбирайте. А то... Пожалуйста, я очень прошу. Это страшно хитрый гоблин. Я его знаю, а вы нет. Поэтому я лучше управлюсь, чем ваши профи. Это 100 пудов. Ладно, подожди чуток», — сказал мой собеседник и положил трубку. Я в сильном волнении топтался возле телефона, нетерпеливо постукивая ладонью по стене. Только теперь это было волнение в предчувствии схватки. Лишь бы мне добраться до них. Страх перед неизвестностью пропал. Я был не один. За моей спиной стояла мощная машина, на которую можно было надеяться. Минут через 15 телефон зазвонил вновь. Я схватил трубку. «Ну и все. Есть мнение, что ты действительно можешь сам поработать. Только тебя будут прикрывать. Снайперская пара». «Да на мне ваша пара. Адрес давай». «Даю. Дачный поселок, 5-й участок, улица Садовая, дом 45. Там твой знакомый, и с ним еще трое. Предположительно, у всех 4 стволы. Женщина там. Вопросы есть?» Я малость посоображал. «Это что же выходит? Вы пасли их еще раньше? Так, да? И вы преспокойно наблюдали, как увозят мою женщину? Но вы и мрази!» «Не дергайся, четвертый!» — говоривший повысил голос. За ними наблюдали только потому, что они вот уже неделю секут за тобой, ясно? А насчет женщины ты не прав. То, что они ее увезли, твоей безопасности не угрожало. Мало ли, какие отношения у них могут быть с твоей женщиной. Теперь, понятное дело, ситуация прояснилась. В общем, очень скоро тебе подгонят тачку и оставят возле калитки. Ты только во двор не выходи. Дай водиле удалиться. В бардачке будет ствол, понятно? Понятно, спасибо вам, ребята. Я сказал это искренне от всей души, действительно был благодарен выше крыши и готов сделать теперь для них что угодно. И еще, — добавил мужик в трубке, — выезжать на магистраль будешь возле автозаправки. С той стороны ГАИ нет. А при чем тут ГАИ? Ну ты даешь. Машина чужая, ствол левый. Что, непонятно? Понятно. И последнее. Не гони сильно, скоро темнеть начнет. Это надо делать по-темному. Там, говорят, подступы хорошо просматривают. Да ясно, что я идиот. Ну, лады, не пуха, — пожелал мне голос в трубке. И я услышал гудки. К черту! — пробормотал я, бросая трубку. Минут через 20 на улице два раза бибикнула машина. Я ломанулся было к выходу, потом вспомнил о предупреждении. Тьфу, черт! Подождал с минуту. Больше сил не было. Пусть водила поторопится сам.